Давайте просто не будем к этому относиться слишком заформализованно. Мы понимаем, что существует монтаж. Ну, то есть, мне кажется, если у нас будут какие-то погрешности, не надо из-за этого делать какую-то трагедию. То есть сейчас мы не в прямом эфире телевидения, не в прямом эфире радио. Вот я, например, беру на себе, вот просто беру себе право ошибаться постоянно, и, в общем-то, да, давайте проще. Правда. А то есть, я делаю? Я просто тупо отвечаю на вопросы. Желательно умно. Очень ждем. Значит, Константин, суть в том, что вы сейчас присутствуете на неком таком учебном занятии. Здесь журналисты учились не просто там сами как-то придумывать вопросы, а слышать и видеть вопросы, которые задает интернет-аудитория. То есть мы знаем о том, что для того, чтобы нам привлечь людей, мы должны их постоянно цитировать, мы должны им что-то приносить. Вот сейчас вы услышите множество цитат из блогов, с форумов. То есть здесь часто вопросы сформулированы такие народные. То есть это не, собственно, не столько журналистские вопросы, вот сугубо журналистские. Это отнюдь не экономические журналисты перед вами сидят. Сейчас мы будем озвучивать нечто, что мы получили в блогосфере. Вот в блогосфере, вообще, в принципе, вот в таком народном интернете. Может быть, вы тоже сейчас узнаете что-то новое о представлениях людей о том, как они чувствуют кризис и прочее. То есть, да, мы будем обсуждать кризис мировой, финансовый или экономический, тоже говорят, это два разных понятия. Но вот, в принципе, мы думали, что мы начнем с Брэндона. Вот у него был самый первый вопрос, он сейчас куда-то делся. Ну, может быть, мы его тогда пригласим, да. Ну, то есть сидящие здесь журналисты понимают, что здесь происходит. Мы уже второй день занимаемся. Мы Константину объяснили, что происходит у нас. То есть, в принципе, вот тот материал, который мы сейчас получим, мы берем право его как-то отмонтировать и каким-то образом публиковать. То есть мы его порежем на какие-то частички. То есть вполне вероятно, что какая-то, что вы попадете в прессу благодаря вот с журналистам, которые сюда приехали. Причем это здесь, я так понимаю, московских журналистов нет. Здесь есть Подмосковье, Жуковский. Курская область. Да. Ну, то есть здесь давайте, поскольку всего 45 минут у человека, будем динамично. Будем динамично задавать вопросы. Мы все-таки решили с того, что первый вопрос будет задавать Брэндон, потому что он был самый общий. Да? Брэндон, пожалуйста. In an article in The Economist on January 2nd of this year, The Economist argued that Russia was unlikely to continue to subsidize a lot of commodity prices the way it had been before, a lot of different industries. В статье, которая была опубликована в журнале «Экономист» 2 января этого года, экономист утверждал, что вряд ли Россия будет продолжать субсидировать цены на многие основные товары потребительские, как субсидировала их раньше. And we had a commenter on our site. He calls himself Dmitry, and because he doesn't use articles when he writes English, I can only presume that he is in fact Russian. But he... И у нас на сайте был размещен комментарий пользователя, который называет себя Дмитрий. И поскольку он пишет по-английски, не используя артикли в английском языке, мы сделали вывод, что, скорее всего, он русский. And he wrote, "This America-driven crisis is so much external for our country that I can't even predict how long it will impact our economy." И он написал, что этот кризис, источником которого является Америка, до такой степени внешний по отношению к нашей стране, что я даже не могу браться предсказывать, сколько времени он может продолжать влиять на нашу экономику. And I've noticed in general that a lot of the commenters on our site, particularly the ones with Russian names, talk either about the American nature of the crisis or they talk about the debt burden that the IMF placed on Russia in the late 90s. И я заметил, что в принципе довольно многие люди, которые размещают комментарии на нашем сайте, говорят либо о том, что источником данного кризиса является Америка, и в российской экономике для него нет оснований, либо они рассуждают о том грузе, который наша экономика российская, который был на нее возложен, нашей задолженностью, российской задолженностью Международному валютному фонду. So my question is, how much of the crisis, for how much of the crisis does Russia have itself to blame, and how much can it pin on external factors? Поэтому вопрос у меня такой: до какой степени в этом кризисе Россия может быть виновата сама, ее собственная экономика, а до какой степени кризис это результат влияния внешних факторов? Я не очень понял вводную фразу, которую вы сказали, в смысле, что я не понял, что она значит. Что Россия не субсидирует цены на товары. Это, может быть, просто было неправильно переведено. Но и в английском я не понял, что это значит. What do you mean by subsidizing commodity prices? What is commodity? The translation, it was just consumer goods. I think that my summary was probably incorrect. It was basically, the theme of the article was Russia's not going to be able to continue handouts. And there's some kinds of subsidies that Russia does have. To other countries or... Internally. I understand what you say, but I do not understand what does it mean. And I do not think that the article in The Economist that you referred to said this. Okay. No, it just doesn't make sense. For the case of the, I'm certain that might it be that they subsidize commodity prices for energy producers or something like this? It's possible. I didn't write the article, and for the intent of the question, regardless of the nature of the article, the question okay, is still. Хорошо, отвечаю на вопрос. Экономистам вообще хорошо известно, что и люди, и страны, и политики, особенно люди, склонны видеть в своих достижениях свои собственные заслуги. В своих несчастьях какие-то внешние факторы. И это очень сильно объясняет отношение к тому, что происходит сейчас в России. То есть, конечно, тот быстрый обвал рынков, который происходил начиная с августа, он связан с тем, что происходило в финансовом секторе в Америке. Но те причины, которые вызвали кризис в Америке, это в точности то же самое, что субсидировало наш быстрый рост в течение 10 лет. То есть отказаться от этих внешних факторов кризиса, это значит отказаться от 10 лет роста. То есть в смысле, что если у нас происходит что-то плохое из-за Америки, но тогда это то же самое, что сказать, что в течение 10 лет мы росли из-за Америки. We're just gonna. We can cut this out of the end tape, but I think we should step out so that she can translate for me in the other room, so we don't hear the translation. Спасибо, мы сейчас тогда. Хорошо. Вот в принципе можно продолжить тему. Вот Галина, будьте добры. То есть я еще раз напоминаю, что мы говорим сегодня с вами с профессором Российской экономической школы Константином Сониным. Вот очень. Вот в этом смысле мне кажется сочетается тема. Вопрос человека, который не верит в то, что в России вообще есть кризис. Нет, вот так вот делать не надо. Ага. Вот, Галин, вот по поводу там 32 рубля за доллар, бла-бла-бла. У нас на сайте нашей газеты «Курьер Средобердск» тоже пользователи обсуждают кризис в стране, в Америке, во всем мире. И есть пользователи, которые, в общем-то, уверены, что кризис России, Россию не настигнет, что все это Америка виновата. И из этого вот такой вопрос. Считать ли курс доллара в 32 рубля и инфляцию в 15% кризисом? Я не знаю, если говорить об отдельном человеке, а не о стране в целом, то, конечно, возможно, у кого-то и нет кризиса. Если кто-то, например, работает врачом-кардиологом, так это ему и не кризис, потому что спрос на его услуги не понизится, а на все остальное немножко подешевеет. Для него может быть и хорошо, может быть, тот, кто спрашивает, он имеет в виду свою личную ситуацию. Если речь идет о стране, то экономисты обычно смотрят на макроэкономические показатели не только на инфляцию и курс рубля, но и, например, на безработицу. Она удвоилась за последний месяц число зарегистрированных безработных выросло вдвое, и это явный показатель, что есть очень большие проблемы у экономики. Насколько непоследовательность в решениях правительства в управлении вот кризисной ситуацией влияет на, ну, может быть, непоследовательность в решениях госмонополий? Какие-то правильные они решения принимают или неправильные, учитывая, что... Правильные ли отношения принимает правительство, правильные решения принимает правительство в отношении регулирования госмонополий? Нет, как госмонополии реагируют на непоследовательность в принятиях решений вот с самим правительством? Насколько это госмонополии, потому и называются госмонополиями, что они очень сильно регулируются правительством. В нашей реальности эти монополии напрямую управляются правительством. Можно думать про наши основные монополии как просто правительственные органы. Поэтому ни о какой реакции монополий на действия правительства не может быть. Это их действия, это и есть действия по решениям правительства. А вообще, в принципе, вот это тоже у Галины аудитория, ее интернет-аудитория задавала вопрос, насколько правительство может контролировать экономику, насколько вообще вот сейчас вот влияет, ну, в общем, насколько сейчас под контролем правительства то, что происходит сейчас в России. Еще так много слов наговорила. Конечно, во время кризиса у правительства меньше шансов сделать что-нибудь креативное или хорошее в экономике. В то же время проблема в том, что во время кризиса больше людей смотрят на правительство как на источник каких-то решений. Правительство может сделать мало вообще в экономической деятельности, или точнее мало хорошего. Но что-то оно может делать, и в момент кризиса от него ждут. И то, что оно защитит наиболее незащищенные группы населения, и что оно поможет решить проблемы тем бизнесам, которым можно помочь. А можно тогда по тарифу, конечно, сразу вопрос? Как раз это нет, о защите. Подождите, ребят, совершенно великолепно здесь прозвучало о том, что, по идее, правительство должно каким-то образом социально защищать людей. Да? В то же время, вот, скажем, аудитория Всеволода говорила о том, что зачастую увольнение это, вот, вернее, зачастую кризис это просто-напросто отговорка, да, вот, может быть, Всеволод, вы расскажете тоже вот эту свою историю. Да? Галин, мы вернемся к вам. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Всеволод Пименов, газета «Абакан, Абакан». То есть, с чего начнем? На нашем городском форуме в разделе СМИ Абакана и Хакасии один достаточно известный в Республике Хакасия журналист, он когда-то у нас работал в нескольких СМИ, сейчас перебрался в Петербург, он задался буквально следующим вопросом. Начал новую тему, назвал ее «Кризис в СМИ», говорит. Вот, первый канал, там у них происходит то-то, то-то, у второго канала происходит то-то, то-то, но это мы сейчас упустим, потому как будем говорить о нашей хакасской медиагруппе «Юг Сибири», в которой он тоже в свое время поработал. И он говорит, вот, начиная с ноября, они сократили порядка 20% сотрудников, уменьшили рабочий день до 6 часов, и, скорее всего, как утверждает Евгений, то есть они просто производит какое-то перераспределение денег и увольняют неугодных как раз под прикрытием кризиса. Хотелось бы вот у вас спросить, вот насколько сокращение сотрудников, они вообще экономически оправданы в этих условиях? Ну, я не совсем понимаю эту аргументацию. Если какая-то фирма может выполнять ту же самую работу или приносить ту же самую прибыль, уволив часть сотрудников, то для экономики будет только хорошо, если их уволят. Это будет плохо для уволенных, но для экономики в целом от этого будет только лучше. Значит, если речь идет о том, что эти медиакомпании по каким-то причинам в период сытых лет и в период неправильных расчетов о будущем нанимали слишком много сотрудников, а сейчас их увольняют, что же в этом ненормально? То есть мне так не кажется, что без каких-то специальных фактов, свидетельствующих о том, о чем он говорит, что можно по увольнениям заключить, что это всего лишь, что это не связано с реальными изменениями в положении компании. То есть это просто сокращение, на ваш взгляд? Ну, да? Мне кажется, да. Причем надо понимать, что это может быть связано не только с тем, что вот прибыль уменьшилась в этом месяце, потому что она могла еще не уменьшиться у многих компаний, там их рекламные контракты могут быть оплачены или заключены на месяц вперед. Но, например, кризис мог дать совершенно правильное ощущение, что такого роста, как в прошлом году, не будет. И, соответственно, невозможно будет получать новые кредиты в следующем году, невозможно будет рефинансировать уже полученные кредиты. И в связи с этим компании начинают очень сильно экономить. Спасибо. Мы к кредитам вернемся, к потребительским. Сейчас просто хочется продолжить тему, о которой постоянно говорят блогеры, люди, которые сидят на форумах, тему вранья. То есть людям говорят постоянно о том, что им врут все. Врет правительство через СМИ, врут СМИ по собственной воле. Вот Катя Чернышова тоже из Абакана тоже расскажет свою историю, да. Ну, абаканские пользователи ЖЖ в комментариях к одному из постов, он касался прожиточного минимума, этот пост, они поставили такой вопрос: на этот прожиточный минимум прожить нельзя. И дальше пошло очень много комментариев, и люди начали говорить о том, что нам врут всегда, нас обманывают постоянно, и в том числе в информации, которая касается финансового кризиса. Причем они акцент делали еще и на том, что СМИ смягчают какую-то информацию, СМИ что-то недоговаривают. Вы читаете газеты, там, то есть смотрите журналы, слушаете радио, вы еще и экономист к тому же. Скажите, действительно ли СМИ смягчают или недоговаривают информацию о финансовом кризисе? Смотрите, если вы спрашиваете, если у вас такое представление о мире, в котором у СМИ какая-то есть такая сверхзадача, что говорить или что не говорить, то тогда я бы ответил, что нет, не смягчают. Но если смотреть на такой, на более реальный мир, в котором средства массовой информации в основном максимизируют свой тираж, количество читателей, количество рекламы, то они в значительной степени пишут не только то, что журналисты хотят сказать, но и то, что их читатели хотят прочитать. И мой опыт как журналиста состоит в том, что большинство людей не хочет слышать плохие новости. Возможно, что некоторые блогеры хотят все время слышать плохие новости, но они хотят в газетах читать более-менее оптимистичные высказывания. В этом нет никакого российского феномена, поэтому оптимистичный тон многих газет, например, газета «Ведомости» всегда сообщает все факты, которые знают журналисты, но действительно старается поддерживать такой оптимистичный тон, даже сообщая о неприятных фактах. Но это отчасти связано с тем, что очень большой спрос на позитив со стороны читателей. Между тем, как-то вот блогеры, вот вы совершенно правы были, в общем-то, склонны обсуждать всякие печальные новости. Например, одна из тем таких животрепещущих — это кредиты. Сразу же несколько городов у нас будут об этом говорить. Вот Анна Попова, Жуковск. Да, город Жуковский, газета «Жуковские вести». У нас в комментариях к одному из материалов на нашем сайте зам руководителя отдела иностранной компании прокомментировала материал и написала свою ситуацию, ее проблему во время кризиса. Дело в том, что раньше зарплата в компании была в долларах, и ее рубли переводили по курсу, который корректировался в зависимости от экономической ситуации и инфляции. Сейчас зарплату перевели в рубли и зафиксировали. Таким образом, она беспокоится по поводу повышения доллара. К тому же у нее долларовый кредит. И каким образом ей теперь выплачивать долларовый кредит, учитывая большую разницу между долларом и рублем, имея рублевую зарплату зафиксированную? Ну, хочется сказать и не только тому вашему читателю или слушателю, который беспокоится, но и некоторым российским бизнесменам. Да, если берешь долларовый кредит, то нужно быть уверенным, что источники возвращения тоже есть в долларах. Да, это неудачная ситуация, но я бы сказал, это не повод для правительства тратить валютные резервы на поддержание фиксированного обменного курса. Ну, возможно, эти кредиты как-то лучше переводить в рубли сейчас, если есть такая возможность договориться с банком. Ну, для кого лучше? Ну, лучше для потребителя, естественно. Для потребителя, возможно, лучше. Ну, пока что вот та ситуация, которая изменилась, она для этого потребителя ухудшила условия этого кредита. Но это в каком-то смысле плата за то, что он выигрывал, пока выплачивал долларовый кредит, получая зарплату в долларах, которые переводили в рубли при растущем рубле относительно доллара. Тогда ему было легко. Сейчас он начинает платить вот за то, что ему тогда было легко. Хорошо, спасибо. Да, мы продолжим тему кредитов по поводу того, как банки очень долго тянут с выдачей кредитов, потому что им невыгодно. Галин. Потому что им невыгодно выдавать кредиты, а выгоднее покупать валюту. Будете рассказывать свою историю или, в принципе, уже можно отвечать на вопрос? Да, можно отвечать. Ну, или сформулируете все-таки, потому что я модератор, меня полностью вырежут. К счастью, я так надеюсь. Галина Камурникова, город Бердск, Новосибирская область. Ситуация с рынком недвижимости, она, ну, разная по поводу цен на жилье. В каких-то городах, вот мы обсуждали, резко падает. В нашем городе достаточно он активно строится. Строители заявляют, что они попали в кризис, потому что банки не дают кредиты, ипотеку. Но на сегодняшний день те компании, которые жили не на заемные деньги, а на свои, у них хватало оборотных средств, им выгоднее на полгода, год заморозить вообще стройки и не продавать просто квартиры. Соответственно, они уверяют, что цены у них не упадут. И действительно, у нас цены в городе, ну, не падают так резко на жилье. А насколько долго банки не будут давать ипотеку, ну, простым обыкновенным гражданам. И действительно ли цены на жилье, даже вот если такой кризис будет усугубляться, и строители, которые могут себе позволить заморозить стройки и потом продавать, ну, через год, через полтора по тем же ценам, которые сегодня существуют? Ну, насчет цен, которые сегодня существуют, что они смогут через год-полтора продавать, это, допустим, у них слишком оптимистично, но, конечно, строительная компания, у которой нет никаких долгов, им действительно выглядит совершенно разумной стратегией сейчас ничего не продавать, если они могут подождать, потому что у них нет долгов 3, 4, 5, а лучше 7 лет, то, ну что ж, тогда для них это разумно. Почему ожидается снижение цен на недвижимость? Потому что многие компании, многие девелоперы, они очень много должны. Они рассчитывали, что цены на недвижимость будут расти такими же темпами, какими они росли до этого. Соответственно, они занимали под очень высокий процент. Сейчас они не могут вернуть деньги. Ну, то есть они фактически являются банкротами. И поэтому сейчас правительству нужно отнять у них квартиру. У них все их имущество, у владельцев этих компаний, продать, поскольку они будут продаваться, ну, как в условиях банкротства, то они будут, соответственно, стоить дешевле, возможно, намного дешевле, чем они обошлись при строительстве этим компаниям, а деньги, которые от этого будут получены, должны быть розданы кредиторам. Вот за счет этого ожидается, что цены на недвижимость упадут. Если правительство сейчас будет тратить бюджетные деньги на поддержку владельцев этих девелоперских компаний, но тогда цены действительно не упадут. Насчет ипотеки. Как долго они будут выдавать ипотеку? Смотрите, почему банки не хотят выдавать ипотечные кредиты? Потому что они боятся, что граждане, которым они их выдадут, эти кредиты не вернут. Почему люди возвращают кредиты в экономике? Потому что они боятся, что придет суд, судебный пристав и отнимет обратно то, что они должны, или заставят их продать какое-то имущество. В нормальной ситуации именно сила судов и независимость судов от политиков обеспечивает возможность текущего кредита. В России в течение этих 10 лет это обеспечивалось совсем другим. Это обеспечивалось тем, что у нас был огромный приток совершенно внешних денег, у нас была очень низкая стартовая точка, у нас экономика быстро росла, и фактически все как бы занимали в ожидании вот этого будущего роста, при том, что никаких механизмов нормального возврата кредита для банков не было. Сейчас они осознали, что они кредиты не могут возвращать. Поэтому я думаю, что если не произойдет никаких экстраординарных обстоятельств, то банки очень нескоро начнут выдавать ипотечные кредиты. До появления сильных и политически независимых судов. Или нового нефтяного бума. Вот еще наши блогеры заметили такую вот интересную ситуацию, о которой, когда услышал Брэндон, он сказал, что да, в Америке было нечто похожее. Речь идет о том, что разные, вот по-разному недвижимость себя ведет в разных регионах. Например, вот когда в Америке стал падать доллар, европейцы поехали, скажем, в какие-то такие знаковые большие города, Нью-Йорк, Вашингтон и прочее, и стали просто-напросто скупать недвижимость за евро, и цена на недвижимость вот там вот у них слегка выросла, в то время как вот в остальной Америке, так грубо говоря, в остальной, да, цена на недвижимость шла резко вниз. Вот есть у нас информация, вот Денис нам расскажет, которая у нас из Южно-Сахалинска, что в разных регионах России происходят какие-то похожие ситуации, похожие такие тенденции. Например. Вообще, находясь далеко от центра, то есть от Москвы, мы, живя в Южно-Сахалинске, ну, испытываем эту удаленность в тех или иных аспектах. Например, у нас очень многое именно с нефтяными проектами связано, отчего много иностранцев работает на Сахалине. Именно иностранцы пользуются тем, что они жилье, естественно, не покупают, потому что они отработали, уехали, они его арендуют. В связи с этим некоторые жители города, области поняли ситуацию и просто скупают квартиру, чтобы ее потом сдавать в аренду. Причем ввиду того, что доллар растет, в рублях, соответственно, цена на аренду уже выросла. И ожидая, что произойдет то же самое, что по всей России, то есть квартиры подешевеют, люди, которые могут купить квартиру, или там им чуть-чуть не хватает, они не знают, что делать. То ли им купить сейчас, то ли ждать какого-то чуда. То есть мы видим, что, по крайней мере, стоит у вас цена, да? То есть она встала и ни туда, ни сюда. А в чем вопрос? Вопрос в том, всех ли касается падение, к примеру, цен на жилье, и дойдет ли до нас эта волна, или все-таки у нас специфика своя? Смотрите, ключевой источник высоких цен на недвижимость в России – это все-таки местная монополизация строительных рынков. Да? И я бы сказал, что вопрос, почему цены на недвижимость не падают, граждане должны задавать своему мэру или губернатору. Это значит, что если есть люди, которые готовы платить деньги за квартиры, скажем, вдвое меньше, чем сейчас, да, цены, или даже в 4 раза меньше, но таких цен нет, это значит, что кто-то запрещает их строить. И, скорее всего, это мэр или губернатор. И это, конечно, очень выгодно тем строительным компаниям, которые сейчас есть на рынке. Замечательно. А может быть, у вас есть информация еще о каких-то регионах России, где происходит вот такая обратная тенденция? Нет? Нет. Нет, да? То есть Южный Сахалин нас немножко потряс в этом смысле, да? Что там растет цена на недвижимость? Ну, или, по крайней мере, стоит или растет, да, вот хотя бы вот так, как в Нью-Йорке в свое время. То есть Южно-Сахалинск — город контрастов, да, замечательно. Тогда просто мы немножко тут перескочили на другой пункт, поэтому вот я тут сейчас немножко тормозну. Напомню, что все-таки цитируем, да, как бы. Мы цитируем других блогеров, да. Взять какую-то цитату из блогеров. Mm-hmm. Да, замечательно. А где у нас Анна Попова? Да. Очень много идет обсуждений по поводу увольнений. Очень много блогеров жалуются на это. Вот сейчас нам Анна расскажет о какой-то своей специфике, то, что заметила она именно в интернете. В частности, потому что она именно в городе Жуковском, именно на сайте города Жуковского, то есть на сайте нашей газеты, людей в основном волнует вопрос увольнения именно в научно-исследовательских институтах, так как Жуковский — это Авиаград. Там находятся ЦАГИ, ЛИ, и основная часть людей именно является сотрудниками этих институтов. И, естественно, у них есть особенно опасения по поводу того, будут ли сокращения на предприятиях, будут ли сокращения сотрудников. трудно ответить на такой конкретный, вопрос. Но я бы сказал так, нужно посмотреть, это очень грубо, но нужно посмотреть, какое количество рабочих мест в этих институтах было создано, скажем, после 98-го года, потому что хуже, чем там было в 97-м или 98-м году, не будет, да? То есть те места, которые тогда не сокращали, и сейчас не сократят. А примерно так же может быть. Ну, лучше, по крайней мере, не было. Не понял. Лучше, скорее всего, не было с 97-го года. С тех пор не было никаких улучшений? Нет, улучшений не было. Тогда хорошие новости. Тогда вряд ли вам может стать хуже. Да, идет очень много сравнений, как кризис происходит в столице, как в регионах. Катя Чернышова. Пользователь ЖЖ в Абакане под ником Буреев написал такую заметку, она называется «Кризис», в которой он утверждает, что Москве пойдет на пользу кризис. Я процитирую его. «В то время как в Хакасии один обед как стоил 150-300 рублей, как звонили с мобильников по 5-6 тысяч рублей, стоимость телефона имеется в виду, как получали зарплату в 10 тысяч рублей, так и живут и будут жить. В Москве кризис будет полезен. Немножко снизят свои расходы. Зарплаты приблизятся к России. А то, понимаешь, секретарша обычная получает 25-35 тысяч рублей. А у нас в Абакане за такие деньги надо еще очень хорошо потоптаться. И поэтому у меня вопрос. Насколько по-разному кризис влияет на регионы и на столицу? В чем заключается эта разница? Хороший вопрос. По-разному влияет, но, наверное, он сильнее всего затронет те регионы, в котором, как бы это сказать, самая негибкая структура экономики. Уже в ноябре и декабре было видно, что такие основные очаги социального напряжения это будут моногорода, то есть те города, в которых есть металлургическая промышленность и в которых с одним или несколькими заводами связана жизнь почти всего города. Я думаю, что Москва, как средоточие самой динамичной части российской экономики, вовсе не потому, что москвичи рождаются такими, а в основном потому, что Москва собирает наиболее таких динамичных людей со всей страны, ее в каком-то смысле затронет меньше всего. А вот или, точнее, считает... или точнее, Москва быстрее, да, всех приспособится. А, ну да. Вот я хочу, чтобы Галина Каморникова все-таки продолжила историю с тарифами, которые мы сейчас тоже можем связать с разницей Москва-малые города. Читатель нашей газеты, пенсионер Виталий Андреевич Зиновьев, просит дать советы, что делать с тарифами, и вспоминает о том, что в декабре господин Путин объявил о том, что в регионах тарифы, ну, на тепло, электроэнергию, воду не могут расти больше, чем на 5%. В результате с 1 января началось с того, что тарифы выросли, ну, во всяком случае, в Новосибирской области практически, ну, точно 18,8%. Вопрос из этого. Может ли в кризис правительство каким-то образом зафиксировать рост тарифов в регионах? Ну, не просто декларацией, а действительно каким-то законом, постановлением. И из этого вытекает следующий вопрос. Если такое произойдет, не приведет ли это, ну, к краху всей системы ЖКХ, жилищно-коммунального хозяйства по стране? Первый вопрос. Может ли правительство зафиксировать все тарифы? Ну, как мы видим, не так-то просто. Недостаточно, чтобы правительство это просто сказало. И я думаю, что действительно, если вот все тарифы были бы жестко зафиксированы, это могло бы привести к дефициту услуг ЖКХ. Потому что вообще закон, такой общий экономический закон, что если фиксируешь на что-то цены, то экономическая система на это реагирует возникновением дефицита. Будет ли от этого крах жилищно-коммунального хозяйства? Что-то я в это не верю. Хорошо. Например, депутат облсовета Новосибирского буквально на днях не приняли новые тарифы, которые разработал департамент, как раз которые выросли на 18%. Вот вы сейчас говорите о том, что зафиксировать жестко нельзя. Но при этом мы видим ситуацию, что и депутаты областного совета испугались принять тарифы, которые 18%, и вспомнили, что говорил Путин в декабре. В чем вопрос? Ну, вопрос в том, что декларация на уровне правительства, которые говорят о 5%, экономика не может, да, вот фиксированно жить. Но при этом депутаты, ну, вспоминают, что говорил Путин, и, может быть, тоже примут на уровне области 5%. Может ли такое происходить, когда просто заявление правительства? А мне кажется, что премьер Путин еще в бытность президентом демонстрировал довольно большую оторванность от того, что происходит в экономике и вообще в России. Просто во время кризиса это стало заметнее. Но практически все, что он наговорил осенью, не имеет отношения к тому, что выполняется в жизни. Сколько раз он про то, что девальвации не будет, произнес. В общем, пенсионеры можно успокоить. Да, но успокоить. Нет, а в принципе, если бы это произошло, обвал ЖКХ бы произошел, был бы? Вот если гипотетически предположить. Да нет, не произошел бы. Я как-то не понимаю. Опять-таки, скажем так, был в худшие годы в 90-е обвал ЖКХ. Ну, не было краха ЖКХ, что бы мы ни называли крахом и обвалом, да, хуже, чем в середине 90-х, непонятно, по каким причинам сейчас может случиться, то есть только по каким-то, я не знаю, экстраординарным сценариям в политической сфере может случиться нечто худшее, чем было в 90-е, ну, значит, и краха в ЖКХ не будет. Хотим сейчас поговорить об энергоносителях. Причем нашего тренера американского весьма удивило, что наши блогеры очень мало связывают свое благосостояние с ценами на нефть. Ему-то казалось, что мы только об этом и будем говорить. Оказалось, вопросов не так много. Ну, Макс, задавил бы вопросы. С одной стороны, есть тенденция, что нефть и бензин и прайс, да? Очень многих, вернее, даже, так сказать, определенная часть блогеров волнует вопрос, почему при падении цен на нефть у нас мало падает или где-то не падает цена на бензин. Тут есть примерно две причины. А одна причина состоит в том, что у нас цены на бензин гораздо более регулируемые, чем, скажем, в Америке, поэтому им отчасти не давали летом, когда цены на нефть были очень высокими, так расти, как они росли в странах, где цены на бензин вообще никак не регулируются. Поэтому, соответственно, им и падать особенно некуда. А другая причина, что, конечно, на многих местных рынках очень сильные монополии. И действительно, если мы увидим, не знаю, американский перекресток, там бывает 3 или 4 бензоколонки на 3 или 4 углах, и они действительно конкурируют. Ну, то есть, когда в одной понижается на 5 центов, другой понижается на 10 центов. Цена у нас такого ничего нет. Посмотрите, вспомните, как много у нас перекрестков, на котором было бы 3 или 4 принадлежащих разным конкурирующим фирмам бензоколонок. Я, например, ни одного такого перекрестка не помню. А есть ли такая тенденция в зависимости от регионов, скажем, в регионах, где добывают нефть, цена на бензин отличается от той цены, которая в регионе, где нет? Мне кажется, что это больше зависит от, скорее, структуры нефтеперерабатывающей отрасли в регионе, в котором добывается много нефти, но если там, грубо говоря, это регион, принадлежащий одной компании, а такие регионы есть, то, я думаю, в ней скорее меньше будет реакция цен на бензин, на цен на нефть, чем в той же Москве, например. Макс, сегодня мы стремимся цитировать свою аудиторию. Да, да. И поэтому локальный местный вопрос. С 1 января этого года в замечательном славном городе Сыктывкаре была повышена стоимость проезда в общественном транспорте с 10 до 13 рублей. Блогеры русского радио в Сыктывкаре, которые описывали эту ситуацию, очень бурно реагировали на это, описывали свое отношение к новым тарифам, описывали свое непонимание, почему же при падении, может быть, небольшом, цены на бензин, повышаются тарифы на проезд. Как это может быть? Почему это случается? Это, наверное, в данном случае это происходит из-за того, что есть некоторые инерции в принятии государственных решений. Да, так выглядит, что в этом году нет никаких оснований повышать никакие тарифы, а наоборот, может быть, какие-то нужно понижать и из-за снижающегося уровня жизни, из-за резкого падения цен в промышленности, из-за падения себестоимости производства многих вещей, в том числе и из-за высокой инфляции. Ну что ж, это, я же говорю, инерция. А может ли это зависеть тогда в таком случае от уровня заработной платы работников предприятия, которое осуществляет услуги паровоза? Или, то есть, в смысле, чтобы повысить, сохранить им зарплату, повысить тарифы? Или... Может, хотя это немного странное экономическое рассуждение. Ну и как-то нетрудно себе представить, что ситуация, в которой интересы работников одного предприятия ставятся выше интересов всего города, ну, мне как-то трудно себе представить политика, у которого хотя бы были теоретически какая-то ответственность перед избирателями, и который бы рассуждал таким образом, что чтобы помочь сотрудникам транспортной компании, я приму какую-то непопулярную меру. Может, у вас там выборы редко проводятся? Или они неконкурентные? Второе. Больше похоже на правду. Вот это может быть источником больших проблем, и в частности, частого повышения тарифов. Есть еще у нас замечательный вопрос из Южного Сахалина. На самом деле, у нас осталось всего два вопроса еще. В свое время, когда на Сахалине нашли нефть, все жители, естественно, обрадовались. Нефть — это хорошо, мы все сейчас заживем счастливо. В итоге у нас сейчас цены самые высокие на бензин, хотя хотелось бы, чтобы они были хотя бы такие же, как по России. Вот. Но есть еще другие не самые приятные аспекты. Например, по статистике, проведенной в последнее время, разрыв в зарплатах очень большой. То есть 20% населения получает половину всей денежной массы, остальные 80% получают остальное. Потому что кто успел устроиться в нефтяную компанию, тот получает в долларах, его кризис не заботит, и у него все хорошо. Есть очень много приезжих гастарбайтеров, нелегалов, которые тоже нашли себе какое-то место. Их сейчас вроде как почищают, но они уезжать не собираются. То есть, ну, как минимум, возможно, повышение преступности и, возможно, какие-то еще негативные реакции. Вообще, Цитируем блогера. То есть не пожнем, утверждает человек, блогер, скрывающийся под именем Firewalled. Он хочет спросить, не пожнем ли мы горькие плоды сахалинской нефти. Я как-то не совсем понимаю. Мне кажется, что основной горький плод может быть, что состоит как раз в том, что вот те люди, которые начали работать в последние годы на нефтяные компании, что они сейчас потеряют работу, потому что нефтяные компании, они, конечно, не под таким ударом, как, скажем, химическая промышленность или металлургическая промышленность, потому что нефть — это не инвестиционный товар, и спрос на нее не может упасть так, как может упасть на, скажем, трубы. Но в этой сфере будут увольнения, будут сокращения зарплат, будет большая безработица, ну и вообще кризис — это плохо. То есть будут ли у кризиса специально на Сахалине плохие последствия из-за того, что там нефть, не знаю, мне как-то трудно понять логику под таким рассуждением. Еще у нас есть люди, которые озабочены судьбой другой отрасли, не нефтяной, но тоже вот один из столпов российской экономики, металлургия. Меня зовут Ольга Бердецкая, я из города Краснотуринска, это Свердловская область. А у нас город металлургический, то есть у нас городообразующее предприятие Богословский алюминиевый завод. Сейчас очень серьезное падение у металлургии, она упала очень резко, то есть реально останавливают цеха, сокращают людей. Это очень активно обсуждается людьми вообще везде, где только можно. Письма идут в газету, да, в редакцию газеты. К сожалению, не могу процитировать конкретного человека, но вот многих интересует вопрос, на вообще, насколько еще возможно падение металлургии, вот докуда она упадет? Ну, до полного закрытия. То есть металлургии вообще не будет? Ну, я не имел в виду, что металлургии в стране вообще не будет, но для каждого конкретного завода это можно себе представить, что он просто закроется. завода вообще не будет, да? То есть я так правильно понимаю, да, ну, что потому, это все потому, можно потому, убежать из города. Потому что металлы — это в основном инвестиционный товар, это те товары, на которые спрос упал. Упал в первую очередь и просто катастрофически упал. Это было заметно уже в августе, а в октябре, ноябре, декабре стало действительно закрываться производство, целые цеха. Но это в каком-то смысле как раз та опасность и та рискованность сырьевой экономики, про которую столько писали и говорили, что действительно есть отрасли, которые целиком зависят от мировой конъюнктуры. Этим отраслям было очень хорошо, и жителям этих городов было очень хорошо по сравнению там, с предыдущим периодом, когда цены на продукцию были высокими. Но вот цены упали, и оказывается, что жителям этих городов абсолютно нечего делать. Да, это лучший стимул для диверсификации экономики, ну, в смысле, для перераспределения в другие сферы производства. Но надо понимать, что то, что хорошо для макроэкономистов, это в реальной жизни, ну, это личные трагедии. Людям нужно переезжать из этих городов, да. Но это хорошо для страны. Как сказать спасибо? Вот еще один вопрос, чтобы нам не бегать, а вы присаживайтесь. Вопрос связан с предыдущим. Екатерина Чернышова, радио Абакан. Поскольку у нас регион также, ну, металлургический, это Хакасия, там заводы «Русала» находятся, наши слушатели, зрители, читатели и те, кто в интернете у нас постоянно сидят, они интересуются прогнозами относительно металлургической области. Мы сейчас общие вещи сказали. А какие прогнозы вы можете дать по будущему вот совершенно вот этих конкретных предприятий? Ну, смотрите, наверное, про конкретные предприятия трудно говорить, но про отрасли в целом что-то можно сказать, что вот на те товары, на которых цены определяются на мировом рынке, это и алюминий, и черная металлургия, и нефть, эти цены, они начнут расти, когда возобновится мировой экономический рост. Вот там через год или через полтора начнет расти Америка и Германия, и потом с некоторым лагом начнут расти развивающиеся страны. Посмотрим, какой силы будет спад в Китае. Все показывает, что он, возможно, будет очень сильным. Ну и вот, то есть, в таком, как это сказать, временном диапазоне полтора-два года начнут цены снова подниматься. А туда же, то есть конкретизируем немножко, поскольку Олег Дерипаска взял в свои руки управление «Русалом», это может означать, что ситуация действительно очень тяжелая? Я думаю, что это означает, что ситуация очень тяжелая для Олега Дерипаски. Его судьба, она сейчас целиком в руках политиков, потому что очень было, так сказать, хорошо быть крутым бизнесменом, когда можно занимать деньги, покупать активы, закладывать эти активы и так продолжать. Но это был пузырь, и сейчас он, похоже, должен гораздо больше, чем у него есть. И правительству нужно по-хорошему обанкротить принадлежащий ему холдинг, и это дало бы возможность заводам начать работать и начать восстанавливать производство быстрее, чем сейчас, когда они обременены огромными долгами. Ну, вот и ответ. Просто еще в тему про Дерипаску, вот про Олега. Они недавно выступили с заявлением с Протанином о том, чтобы объединить все металлургические предприятия России в один большой холдинг с контрольным пакетом акций у государства. Вообще это спасет металлургическую отрасль от банкротства, полного разорения? Нет, ну смотрите, что такое банкротство? Банкротство — это когда чего-то лишаются владельцы компании, да? Банкротство, если правительство действует четко, оно не сопровождается увольнением или остановкой производства. Это важно, чтобы тот человек, у которого долгов больше, чем активов, он лишился своих активов, и они достались его кредиторам, возможно, там пропорционально. И пока что вся деятельность упомянутых вами и других олигархов, которые должны больше, чем у них есть, она вот вся связана с придумыванием хитрых схем, по которым им сейчас правительство, номинально получив какую-то долю в этих предприятиях, реально оставит им эти предприятия в собственности. Ну вот то, насколько правительство может сопротивляться таким планам, это, можно сказать, индикатор некоррумпированности правительства. Но это поможет металлургии, спасет ее, если государство будет участвовать? само по себе никак не поможет. Хорошо. Один из, вернее, предпоследний вопрос. Я так надеюсь, что больше не будет таких вот у нас импровизаций. О хлебе насущном. Анатолий Полосков, Курская область. Я из Железногорска, Курской области, маленького города, где зарплата средняя 10 500, и основное население покупает продовольствие в магазинах низких цен. Мы сейчас опрос проводим на нашем сайте, и 29% наших пользователей ответили на вопрос, как финансовый кризис сказался на ваших личных планах, сказали, что намерены экономить на самом насущном, в том числе на продуктах. 7% сказали, что теперь собираются больше проводить время на садовых участках, чтобы выращивать овощи. Один из наших пользователей материализовался в виде 80-летней Марии Гусевой, которая пришла и сказала, что же нас ждет. Сейчас мы едим черти что, а какой же дрянью нас теперь будут кормить дальше. В связи с этим вопрос, вот что ждет продовольственный рынок, какого качества могут вот появиться товары по низким ценам, и предпринимает ли что-нибудь такое, видны ли какие-то действия правительства, которые по поддержке отечественных производителей? Пожалуйста, вот только что была проведена девальвация рубля. Какая может быть лучшая поддержка для отечественных товаропроизводителей? Это серьезно помогает тем предприятиям, которые конкурируют с зарубежными аналогами, конкурируют с импортом, и продовольствие – это типичный пример. Действительно, теперь россияне будут больше покупать отечественной продукции, поэтому российским производителям сельскохозяйственной продукции от этого, от девальвации, очень, очень хорошо. В 98-м году эффект девальвации, она, конечно, была гораздо более резкой, был заметен уже в первые месяцы осени 98-го года, что сельскохозяйственным предприятиям стало легче. Так что я как раз думаю, что вот в этой части, в части того, что наименее обеспеченные граждане потребляют, в отношении продовольствия никаких особенных изменений не произойдет. Ни в цене, ни в качестве. Я думаю, да. Спасибо. Замечательно. Ну вот это вот такая вот у нас небольшой срез получился. Вопросов, как вы знаете, больше. Но мы просто вот попытались сделать такую выжимку, Константин. Вот нам сейчас интересно ваше мнение. Вот из того, что вы сейчас услышали, было ли что-то новое вот для вас, как для человека, и как для специалиста? То есть были ли какие-то неожиданные мысли? Вот, может быть, такие детские вопросы прозвучали, за которые хочется убить, вот по большому счету. Ну... То есть которые на самом деле оказались очень серьезными. Я не знаю, большинство вопросов было довольно, я бы сказал, типичными журналистскими вопросами, а поскольку я круглые сутки отвечаю на вопросы журналистов и радиожурналистов, то я бы не сказал, что было непривычное. Жалко, что на большинство вопросов у экономистов нет особенно хороших ответов. Я вам сейчас немножко помогу думать лучше об экономистах. Вы просто сравниваете всегда с экономиста с врачом, да? Ну вот представьте, что вы пришли к профессору медицинского вуза, у вас что-то болит. Вы даже толком не можете объяснить, что. Ну, он вам ничего хорошего не скажет. При том, что учился вдвое больше, чем я там учился. 20 лет. И так про любую буквально экономическую проблему. Экономисты кое-что знают, но знают очень мало. Ну, как врачи в точности. Что ж, замечательно, у нас в гостях был профессор экономической школы Константин Сонин. Спасибо большое. Ну, вам спасибо. Да, спасибо огромное, на самом деле.